Если ты воображаешь, что я стану стряпать на костре и одеваться в звериные шкуры, ты сильно не говори глупостей. Все это басни. В колонии есть все необходимое, чтобы жить по-человечески. Просто они отказались от излишней роскоши. И потом, я уже года два не бывал на Тихом океане. Чем плохо съездить туда вдвоем? «Это пожалуйста», — сказала Джин. «Но я не согласна, чтобы наш сын и Пупса росли дикими полинезийцами». «Дикими они не вырастут», — сказал Джордж. «Это я тебе обещаю». И он был прав, хотя и не в том смысле, как думал.